хотя писал ответ. Писал долго, каждый раз тратя на это от недели до двух. Текст сочинялся неспешно, с отцовской рассудительностью, стараясь хоть как-то тщательно выисканными словами скомпенсировать горький настой многолетней разлуки. Тайно Джоном гордился и не сомневался ни на миг, что все совершенное его сыном сделано правильно, достойно и на благо людей. И никогда его сын Джон Ли Харпер не стал бы убийцей, кто бы и как бы этот факт не интерпретировал. Письмо вручал в последний день пребывания внучка. И всегда этот день был самым тяжелым, потому что, как ему казалось, прощальным. Знали об этом и девочки. Понимали прекрасно, чувствовали, что именно не договаривает дед. Знали, но ничего поделать не могли. Москва уже давно и необратимо перетягивала. Там был дом, семья, отец, привычные заботы. Здесь они были в гостях, у деда, покойной мамы. У себя самих, у своей прошлой жизни. И к Новому году всегда возвращались в жижу, чтобы встретить его вместе с мужьями. Триш, как правило, возвращалась с запасом новых нот, приз с сочетным договором на перевод русской классики. Туда же в жиженские дома привозили Таисию Леонтьевну, в дом слева от оврага, Миру Борисовну, паре с парашей вправо с пристройкой под односкатной крышей. В отличие от Таисии Леонтьевны, проводившей каждое лето в доме сына, Ира Шварц появлялась в жиже не чаще одного раза в год, назначив саму себя редким гостем, несмотря на не слишком настойчивые, но все же приглашения сына и невестки чаще бывать на природе. За последние годы отношения между ними выровнялись, как так сами, без принудиловки и взаимного возврата к прошлому недопониманию и нелепым обидам с обеих сторон. К 1964 году Мире Борисовне исполнилось 65 лет, она продолжала директорствовать в школе на Арбате и в собственном здоровье чувствовала себя еще вполне крепко и надежно. Многое в жизни радовало, и она этого не скрывала. Свернувшаяся в одночасье эпоха кукурузника, похоже, вновь обретала устойчивые корни в наступивших временах. Октябрьский пленум ЦК КПСС освободил Никиту Сергеевича Хрущева со всех партийных и государственных должностей. Вслед за этим и хрущевское вольнодумство стало зримо истаивать, уступая дорогу твердой власти во главе с решительным брежневским политбюро. И это чувствовалось по всему. В том же октябре их собрали в райкоме партии и ознакомились с негласными тезисами на дальнейшую жизнь. Укрепление партийной дисциплины, недопущение идеологического разброда и обсуждение хрущевских реформ в позитивном ключе. Дальнейшее одобрение и всесторонняя поддержка идей нового руководства страны, укрепление партийных рядов с помощью привлечения активной части лояльных рабочих ЭТР, усиление воспитательной работы на всех уровнях образования путем дополнительного введения в учебный процесс марксистско-ленинского учения, ну и так далее и тому подобное. Ждала, что скажут о Сталине, не упомянули, словно был призрак и исчез. Вечером подумала, что, наверное, неправильно все, что окончательно упразднили бывшего вождя. Несмотря на все выявленные ошибки, просчеты. Не по-людски как-то. Ведь великую победу из истории не вычеркнешь, как бы кто об этом ни судил в новые времена. И еще немного настораживало, что слишком уж легко, без прелюдий и разоблачений, отменили Никиту Сергеевича, как и сам он когда-то Иосиф Виссарионович отменил. Тоже разом, без предварительной подготовки народного мнения, а если этих следующие отменят, как тогда принимать райкомские установки к действию, если потом придется разочароваться и в нынешних временах? С парашей подобные темы обсуждать не решалось, памятуя, что каждому собственному соображению обязательно найдется и противопоставиться ее простецкая, но строгая в своей неуступчивости теория, неотменимые несокрушительными доводами против, неубедительными за. Поэтому В отношении с Прасковьей предпочитала придерживаться исключительно домашнего начала, притертого, отлаженного и выстроенного за истекшие годы совместной жизни на принципах мирного сосуществования и безусловного подчинения слабого сильному. Так хотелось, чтобы оставалось и впредь, без рефлексий, сомнений и недосказанности. При всем при том, мир уж плохо представлял себе жизнь без Параши. Та уживчиво и покорно продолжает служить Серпуховке, и виду не подавала, что хорошо понимает собственную роль в жизни хозяйки, однако про себя не раз отмечала, что с каждым годом все больше и больше Мира Борисовна впадает в явную зависимость от нее, от ее тихой хозяйственности, от слышных через закрытую дверь молитв по ночам, в которые хозяйка тайно вслушивается, но деликатничает, никак не проявляя на утро этого своего болезненного интереса к тихим Парашиным разговорам с небесным привидением. От утренних каш на свежем бидонном молоке, от антоновских яблок, печеных с медом или вымороженных в авоське за окном, от караульной стойки с утрита, замерзший, со светящими, с радостью глазами, встречает ее в прихожей, когда директриса, усталая и раздраженная, возвращается домой после школьного трудового дня. От добрых слов в адрес сына и невестки, что живут в мире и согласии, хоть и не русская, не наша, не как у всех. Отдельно еще любила поговорить про Ивана Прискинова и Тришкиного отца, но про того, который Джон тоже не русский. Плохого человека пасти не возьмуть, народ не пусть, особливо Хиндихоковской. Там у все такие разные, и злые есть, и всякие. Они хоть кому не дозволят, только ежели за своего примуть, за надежного, как Ваня наш. Иваном Джон Харпер предложил называть себя Прасковьей сам, чтобы та не путался. Ничего, Прасковья, это ничего, что Иван. Иван по-русски то, что Джон по-английски. А тебе проще будет, и мне приятней. Меня так много лет называли в лагере, привык и даже немножко скучаю, так что, пожалуйста, не смущайся, называй. Мира Борис немало удивлялась, обдумывая порой феномен этого странного, часто не вполне трезвого человека. То, что он был ей симпатичен, не пыталась скрывать. Тем более, что этот обретенный родственник-пастух в свое время работал на советскую разведку, вполне важное задание родины. Поэтому она вполне искренно, не выдавливая из себя натужно вежливые улыбки, как минимум раз в году общалась с Харпером, даже позволяла себе пригубить немножко цемлянского в честь новогоднего праздника. Как-то спросила, слегка опьянев после слишком большого глотка шипучки: «Джон, а чего вы пасете коров в этой деревне? Ведь вам государство, насколько мне известно, выделило отдельную квартиру в хорошем месте и пенсию тоже приличную». Джон нетрезво улыбнулся. — Видите ли, для меня Москва — это как для вас за граница. А я не хочу жить за границей, мне там неинтересно и скучно. Здесь же я дома, как будто снова оказался в лагере, на природе, но так не заключенном, а вольно наемном, при полной свободе и заработке. И потому у меня постоянное ощущение какой-то странной радости от этого вечного сравнения с тем, что было со мной когда-то. И результат сравнения не в пользу прошлого, а в пользу настоящего. Понимаете, продолжал Джон.